Глава 38. Не ждала. Смотрю в до боли знакомое лицо с цепким взглядом. Нет. Звучит сипло и жалко из моих уст. Пальцы, крепко сжимающие дверную ручку, холодеют и атрофируются. Пустишь? Нелепо как-то говорить на пороге. Усмешка тоже знакомая. Первый порыв — захлопнуть перед его носом дверь. Но внутренний голос меня останавливает. Нельзя так. Мы ведь не враги. Я ему не враг. И он мне. Но не получилось у нас. Ведь в его восприятии я предала его. Сейчас все изменилось. Сейчас уже нет места для взаимных упреков и укоров. Потому что у меня ребенок от Романа. Мы теперь с ним в разных плоскостях. Все между нами в прошлом. Молча пропускаю внутрь. Правда, дверь оставляю приоткрытой. Тоже внутренний голос подсказывает, что нужно сделать именно так. Статная фигура Демида у нас в квартире давит. Он смотрит по сторонам, словно сканирует помещение, как будто проверяет, все ли на месте. Потом снова переводит взгляд на меня. Тоже сканирует. По-другому. В этих глазах нет тепла, но и злости тоже нет. На самом деле я только сейчас до конца понимаю, что в них никогда тепла не было. Страсть, желание, азарт. Да, но тепла не было. «Чаем напоишь?» Снова вопрос утверждения. В тишине захожу на кухню. Он идет следом. Все дальше углубляется в квартиру, в мой мир, где столько всего сейчас Викиного. Ползуночки, поильнички, слюнявчики. Он видит все эти изменения на кухне, сушащимся на батареях, сохнущими на столе. Демид в военно-морской форме, не парадной, но той, что он носит в повседневке. Странно, а я думала, он ушел со службы. «Что тебя смущает?» Он замечает мой взгляд, садясь за стол. «Моряк — это по жизни, Аврорка», — усмехается. «Только теперь не на воде болтаюсь, а сижу в высоких кабинетах». Я молчу. Наливаю кипяток в стакан, кидаю туда чайный пакетик. Руки немного трясутся. «О себе?» — спрашивает, отпивает, хлюпая. «Я кормлю, мне чай нельзя». Говорю это и упираюсь глазами в пол. Мне все-таки очень неуютно с ним говорить о нашей с Ромой дочери. Снова пауза. Сжимаюсь до боли в бедрах в столешницу, так и не присев. Куда же себя деть? «Она моя?» — спрашивает тихо. «Нет», — отвечаю сразу и четко. «Точно не твоя». Опять пауза. «Ты как в целом?» «Нормально». «Зря, зря я его пустила. Понимаю это только сейчас». Чувствуя, как на и без того крохотной кухоньке нарастает напряжение в воздухе. «Помощь нужна?» «Нет». Поворачиваюсь к раковине, включаю воду, поэтому не сразу слышу, как он встает из-за стола. Рука на моем плече. Вздрагиваю и резко одергиваю его. «Нет, не трогай меня». Отшатываюсь, чувствуя, как от страха пульсирует в висках. «Идиотка Аврора, зачем ты его впустила?» «Мне все равно, что она не моя. Знаешь, я тебя и с ней обратно приму». Он и не думает отступать. Теперь уже мои бедра в каменную столешницу вжимает его тело. «Демид, прекрати, пожалуйста». Паника нарастает, а с ней беспомощность и страх. «Не могу тебя забыть, Аврора. Убей, не могу. В Питере всех баб переимел, а только ты перед глазами. Наваждение какое-то». «Демид, прекрати! Я не буду с тобой! Все кончено! Я думала, мы по-людски поговорим, а ты...» «Я с Ромой, пойми, наконец!» — кричу и бью его в грудь. Но его это только раззадоривает. «Нет твоего Ромы больше, Аврора! Ты на что вообще надеешься? Как мать своя, что ли? У берега будешь стоять, ждать его, пока не помрешь. Идиотка ты, если не понимаешь, что я тебе предлагаю. Со мной поехали. Я академию заканчиваю. За границу уезжаю в Аташат при посольстве. Будешь жить, как у Христа, за пазухой. На приемы ходить дипломатические. Тебя здесь что ждет? Усмешки в спину? На что жить собралась? «Пусти!» — шеплю через зубы, понимая, что он не просто так в порыве эмоционального разговора прижимает меня к себе. Я чувствую упирающуюся в живот эрекцию. К горлу подступает тошнота. Наши вопли, должно быть, будет Вику. Под ее испуганный беспомощный плач он разворачивает меня спиной к себе и нагибает над столешницей, нагло скользя рукой по бедрам, задирая платье. Вторая рука грубо сжимает мою переполненную молоком перед кормлением грудь. «Какая сочная стала после родов!» — шепчет, как в забытье. То кусая, то целуя шею, мочку уха, скулу. «Ты моя, Аврора, все равно моя. Я первым твоим был, вот что важно». «Не смей!» Внутри теперь уже не паника, ярость, агония. Этот плач Вики, надрывный, с хрипотцой, на который он не обращает совершенно никакого внимания, в буквальном смысле превращает меня в фурию, готовую бороться до последнего. Я истошно бью его ногой, пытаясь извернуться. Царапаю ногтями его кожу на тех участках, до которых дотягиваюсь. «Сука!» Слышу его грубое и хриплое прямо в ухо. Я ощущаю еще больший натиск. «Все равно трахну тебя!» С треском рвутся мои трусы. Из моего рта вырывается болезненный всхлип. «Нет, нет, нельзя так, нет!» А потом слышу приглушенный удар. И понимаю, что хватка Демида ослабевает. Резко оборачиваюсь и вижу бабушку, сжимающую в руках сковородку.